Глава 12. Битва за галактику Млечный Путь. На границе галактики Млечный Путь стали открываться порталы, выпуская огромные корабли тобов. По флангам открывались порталы меньших размеров и выпускали флоты зриан. Наступило время битвы за галактику Млечный Путь, колыбель человеческой цивилизации. Флоты вышли далеко от дистанции огневого контакта. Учитывая размеры кораблей тобов и нарунов, эта дистанция была гораздо больше, нежели у мезавторов и зриан. Флоты зриан вышли в зоне поражения кораблей флота Кравцовой, и та сразу воспользовалась этой ситуацией, отработав фугасными ракетами и торпедами. Здесь точность попадания в каждый корабль не требовалась. Ракета взрывалась в центре скопления кораблей, и поражающие элементы, пробивая обшивку кораблей, наносили урон флоту. Урон не критичный, но весьма неприятный. Лун отдал команду стрелять на упреждение и попытаться перехватить ракеты нарунов. Увы, получалось не очень. Вышел на связь с командующим зриан. Посоветовал отойти и следовать в фарватере его флотов. Тот так и сделал. Однако на поле боя оставил не один десяток кораблей. Первая схватка осталась за нарунами и мезавторами. Сам не торопился, зная, как воюют корабли нарунов, и зная их тактические приемы, старался предугадать, что они приготовили на этот раз. Оператор-тактик доложил, что противник обладает одним флотом нарунов в полном составе. Получалось, что бой может пройти на равных. Нужно переломить ход битвы в свою пользу. Лун применил домашнюю заготовку. Отправил вперед корабли-обманки, внешне очень похожие на настоящие. Но управлялись они дистанционно и могли выдержать множество попаданий. Корабли полетели вперед, удаляясь от основной массы кораблей и делая редкие выстрелы, чтобы походить на настоящие. Как только они достигли дистанции ближнего боя, наруны обрушили на них ливень огня, тратя свой боезапас. Нужно отдать должное. Обманки продержались долго, выдержав по несколько десятков попаданий, прежде чем наруны разнесли их. Главное, они так и не поняли, что перед ними были не настоящие корабли. И вот теперь, когда наруны праздновали победу и думали, что наступательный порыв сбили, поразив множество кораблей врага, на дистанцию огня вышли настоящие монстры войны и обрушили шквал огня на позиции нарунов. Те от неожиданности промедлили и сразу понесли значительные потери. Но недоумение, вызванное такой тактической неожиданностью, прошло. Они быстро рассредоточились и сделали то, чего не ожидал командующий Лун. Ринулись в контратаку. Встречная атака ломала планы ведения ближнего боя. Он переходил из классической фазы в экстремальную. То бы знали бесстрашие нарунов, знали, что те легко идут на таран и применяют нестандартные маневры. Лун скомандовал совершить маневр уклонения, сбросить скорость и заманить корабли нарунов в ловушку. Как только они втянутся в бой, клещи охватят их со всех сторон и уничтожат. Он приказал флоту Чекта приготовиться к старту. «Чект, твой флот будет атаковать корабли нарунов и сражаться с кораблями мезавторов. Мы будем сражаться с нарунами». «Понял тебя, командующий. К выходу в открытый космос готов». «Отлично, стартуй по команде». Наруны приближались быстро. Тобы атаковали их своими ракетами и торпедами, которые те легко перехватывали. На ближней дистанции передовые корабли увязли в битве. Флот тобов охватил их по флангам и открыл убийственный огонь. Но не тут-то было. Наруны выпустили малоразмерные корабли мезавторов, а Лун, в свою очередь, дал команду Чекту стартовать. Завертелась карусель битвы. В пространстве стали открываться огромные порталы, выпуская корабли тобов. Те выходили в обычный космос, ориентировались в пространстве и брали курс на боевые порядки нарунов. Кравцова оценила флот тобов как полноценный, но недостаточный, чтобы их победить. Ну а там как карта ляжет. «Приготовиться к отражению атаки», — отдала она команду своим капитанам, хотя те и так были готовы. Неожиданно перед флотом тобов вдруг вышли из порталов флоты зриан. Кравцова оценила обстановку и поинтересовалась у Саманты. «Командующая, достанешь до флотов зриан своими орудиями?» Та прикинула расстояние и ответила отрицательно. «Далековато, не достану». «Ладно, зато я достану», — и скомандовала. «Залп ракетами с фугасной начинкой». Эффект был потрясающий. Огромные ракеты взрывались в гуще кораблей «Зриан» и рвали их на части. Не вступив в битву, те несли огромные потери. Осознав свою ошибку, «Зрианские» флоты ушли с линии огня и увеличили дистанцию. Вперед вышли корабли «Тобов» и стали очень быстро приближаться, изредка постреливая. За ними ступенями следовали корабли остального флота. Странная тактика. Такая раньше не применялась. Как только «Тобы» вышли на линию огня, Кравцова отдала команду открыть огонь. Шквальный огонь ее флота накрыл корабли «Тобов», поражая их десятками ракет. Но те оказались невероятно живучи. В конце концов удалось их уничтожить. Наступила пора второй линии атакующих кораблей «Тобов». «Тобы» чуть опередили ее флот и первыми открыли огонь, да такой плотный, что ее флот начал нести потери. Она отдала команду рассредоточиться. Не помогло. Флот продолжал терять корабли. Натиск увеличивался. На горизонте забрезжило поражение. Она бросила взгляд на тактический экран. Положение безрадостное. Решила атаковать. Это единственное, что можно сделать в такой ситуации. Бета, я атакую «Тобов». Поддержи своими флотами и отрежь «Зриан» от атаки на мой флот. Задержи их, чтобы не мешали. Сделаем. Тут же распорядилась. Командующие Стальнов и Симона. Атакуйте флоты «Зриан». Отрежьте их от флотов «Нарунов». «Задача ясна», — ответили оба и устремились по дуге в атаку, чтобы обрушиться на флоты «Зриан» с двух полусфер, нижней и верхней. Сверху атаковал Стальнов, а снизу — флот Симоны Хлоповой. Картина получилась сюрреалистичная. В центре схватились левиафаны «Тобов» и «Нарунов», огибая их. В атаку устремились мезавторы, которых «Зриане» пока не видели. Но как только обнаружили, открыли огонь. Однако маневр неожиданный, и они, зажатые в клещи, забились в судорогах предстоящего уничтожения. Федор вел свою эскадру в бой с полной уверенностью в победе, ни тени сомнения, у него лучшая эскадра кораблей. Кравцова понимала, что ей придется отвечать за Федора перед императором и Мэй, поэтому постаралась по возможности обезопасить его, расположив эскадру в тылу атакующих порядков флота, полагая, что сможет смести корабли «Тобов» своим авангардом. Увы, тактическая схема не сработала. «Тобы» учились и учились быстро. Разгадав маневр Кравцовой, постарались заключить ее в пространственный мешок. У них это получилось. И теперь эскадра Федора очутилась на переднем крае атаки. Если у «Нарунов» все складывалось не просто, а даже фатально, то Стальнов и Симона с блеском выполняли свою задачу, громя «Зриан» направо и налево, отрезав от флота Кравцовой. В бой вступила база Велтиной, нанося существенный урон «Зрианам». Что касается «Тобов», то калибр маловат, даже обшивку не царапали ее боеголовки. Она видела битву титанов и понимала, что Кравцова попала в труднейшую ситуацию. Как только «Тобы» ее разгромят, то примутся за нее, но в настоящий момент помочь ничем не могла. Тор находился в рубке вместе с Федором и видел серьезность положения. И хотел уже вмешаться, но Федор опередил его. «Положение сложное, командующий Тор. Отправляйтесь к флоту и по моей команде стартуйте. Битва обещает быть жаркой. Я прорву пространственный мешок и ударю с тыла». Тор смотрел на него удивленно. Маневр невероятный, о котором он даже и не подумал. «Ты достойный сын своего отца. Надо же такое придумать. Считаю за честь биться с тобой рядом. Жду команду к атаке». И отдал честь. Для Федора такой ответ и оценка звучала как музыка. Отдав честь в ответ, погрузился в работу. Приходилось вести круговую оборону и прокладывать боевой курс. Защитные экраны на пределе держали удары кораблей «Тобов», которые сыпались со всех сторон. «Капитанам кораблей приказываю нанести одновременный удар гравитационными установками, следом удар тяжелыми ракетами. Идем на прорыв». Кравцова краем глаза увидела, как эскадра Федора нанесла сокрушительный удар, разметавший корабли «Тобов» и смешавший их боевые порядки. Следом пошли тяжелые ракеты. Этот залп пробил брешь в пространственном мешке. Эскадра на полной скорости вылетела за пределы пространственного окружения. Кравцова подивилась такому маневру. Она не давала на него команду. Действовал Федор самостоятельно, без приказа. Пробежала мысль. Неужели сбежит? А может, оно и к лучшему. Потом она корила себя за такое недоверие к нему. Ситуация ухудшалась с каждой секундой, и перспектива поражения вставала в полный рост. Она больше не зацикливалась на эскадре Федора, сосредоточившись на круговой обороне. А то бы продолжали удивлять и выпустили флоты кораблей «Зриан», находящихся на их кораблях. Теперь Кравцовой предстояло на себе ощутить все прелести атаки малоразмерных кораблей. Спасало одно обстоятельство. У «Зриан» не было опыта таких боев. И они терялись среди огромных кораблей «Нарунов». Тем временем Федор четко следовал своему плану. Согласовывать с Кравцовой времени не было. Действовал на свой страх и риск, а одобрение Тора его очень воодушевило. Эскадра достаточно легко пробила брешь в пространственном мешке, вылетела в чистое пространство, но не стала удаляться, а полетела туда, куда не ожидали тобы. Федор совершил пространственный маневр под ракетными обстрелами тобов, успевая маневрировать и не подставиться. Удачно вышел в тыл флота тобов и ударил всеми боевыми системами, включая так хорошо показавший себя гравитационный удар. Эскадра проломила боевые порядки и пошла навстречу флоту Кравцовой, уничтожая все на своем пути. Рой обломков рос, как на дрожжах. «Командующая, пространство по курсу чистое, можно выходить из окружения». «Хорошая работа. Уходи с курса флота. Проводи маневр уклонения. Я выхожу в чистое пространство и снова атакую». «Задачу понял». Ободренный похвалой, продолжил крушить корабли тобов. В целом ситуация выровнялась и стала, если так можно сказать, равной. Флоты понесли потери, но битва продолжалась. Командующий тобов растерянно смотрел на изменения боевой обстановки. Победа казалась так близка, но неожиданный маневр эскадры «Нарунов» нарушил все планы. И теперь неизвестно, как все повернется. Он обратил внимание на эту эскадру и понял, что это новые корабли. Раньше он такие не видел. Приходилось все начинать заново, с чистого листа. Его флот по инерции летел на космическую базу «Галактика», а с тыла атаковали «Наруны». Нужно проводить боевой маневр, чтобы лечь на боевой курс. Но на пути космическая база, по размерам равная кораблю тобов. Саманта видела все этапы битвы и очень волновалась, когда флот Кравцовой встал на грани разгрома, но обошлось. Далее события стали развиваться неожиданно. Флот тобов шел прямо на нее. На дистанции огневого контакта осталось совсем немного. В этот момент она не думала о себе. Она думала только об одном. Как с честью выполнить свой долг и задержать тобов, не дать совершить им маневр разворота и встать на боевой курс. Она стала одним целым с бизбазы «Галактики» и экипажем. Базу атакует флот тобов. Приготовиться к залпу. Как только те вышли на дистанцию открытия огня, скомандовала: «Огонь!» Боеголовки полетели навстречу атакующим, а они не воспринимали базу как значимое препятствие. Тем не менее, приходилось учитывать ее размеры и размеры батарей. Они могли нанести ущерб кораблям флота «Нарунов». Командующий «Лун» видел залп и отдал команду перехватить боеголовки системами ближнего боя. Каково же было его удивление, когда часть боеголовок прорвалась. Все дело в том, что боеголовки мезавторов имели совсем другие тактико-технические характеристики, и огромные системы тобов просто не успевали перехватить их из-за малого размера и маневренности. Корабли покрылись сеткой взрывов, критических повреждений не произошло, но скорость флота заметно упала. А база посылала один залп за другим, и корабли тобов стали получать критические повреждения. Лун решил покончить с базой и сделал массированный залп. Он наблюдал за уничтожением. Казалось, ничего этому не могло помешать. Флот «Нарунов» далеко позади. Они разминулись во время боя и теперь совершали маневр разворота, чтобы вновь лечь на боевой курс. Но Саманта Велтина считала, что рано хоронить базу вместе с экипажем, и провела маневр, который никогда не проводился базами мезавторов. «Экипажем приготовиться. Космическая база разделяется на боевые сегменты. Капитанам сегментов приготовиться к отражению атаки флота тобов». Огромная космическая база покрылась взрывами пиропатронов, которые ускоряли разделение базы. Через минуту вместо огромной базы по космосу плыли десятки космических кораблей, которые сориентировались в пространстве и устремились навстречу флоту тобов. Командующий Лун смотрел на это, не веря в происходящее, но приближающиеся фрагменты станции к флоту вернули его к действительности. Возникла проблема там, где ее не должно быть. Нужно срочно нейтрализовать эти корабли, и он выпустил остатки Зриан под командованием Чекта. Тот сам возглавил эти остатки. Саманта вела корабли крепости в последний бой. Уцелеть в столкновении с монстрами тобов невозможно, но случилось невероятное. Эскадра Федора освободила из ловушки флот Кравцовой, и он по инерции проследовал дальше, совершая маневр разворота. Корабли тобов в это время пошли вперед на боевую базу Галактика. «Федор, вся надежда на тебя. Помоги им выстоять. Я развернусь и снова атакую». Звучало не как приказ, а как просьба. «Марина, не волнуйся, сделаю все, что зависит от нашей эскадры». Эскадра приняла форму копья, наконечником которого являлся его корабль, рванулась в атаку на тобов. Атака неожиданная. Наруны поливали огнем их кораблей со сверхкороткой дистанции. По сути, они защищали корабли крепостями завторов. Ситуация не безвыходная, но неприятная. Корабли Федора оперативно перемещались в пространстве, быстро меняя вектор движения и курс. Маневровые секции покрывали почти всю поверхность огромных кораблей и позволяли мгновенно реагировать на изменяющуюся боевую обстановку. Поэтому на скорости проскочили порядки флота тобов и вырвались в чистое пространство прямо перед крепостями, которым спешил флот Зриан, чтобы добить. Говорит командующий эскадрой Рогов, командующий флотами завторов, если слышите меня, займитесь Зрианами, а я займусь тобами. Саманта не верила в происходящее. Она уже была готова к смерти, спасения не виделось. И вдруг такой подарок. И от кого? Сына императора. Вы вовремя, командующий. Мы уже попрощались с жизнью. Задачу поняла. Выполняю. Рад помочь. Поживем еще. Задайте им жару. А я преподнесу сюрприз тобам. Саманте не надо было повторять два раза. Федор дал команду на своей корабле активировать гравитационные излучатели и как только получил доклад о выполнении, скомандовал. Огонь! Пять огромных кораблей одновременно произвели залп. Внешне это никак не выражалось, никаких эффектов. Только пространство перед кораблями чуть погнулось, слегка взвихрилось. Возмущение вакуума проявилось разве что в легкой ряби, которая рванулась стеной к кораблям тобов и отбросила их, помяв обшивку. Флагман Луна тоже попал под удар, в результате которого значительно пострадал экипаж. Многие погибли, большинство получили травмы, поломаны конечности, разбиты панцири. Отсеки заливала синяя кровь. Но такое положение не причина для прекращения боя. Перед ним всего пять кораблей Нарунов новой модификации, сущий пустяк. Потребовалось время, чтобы экипажи пришли в себя и заняли боевые посты. Время, которое в скоротечной космической битве очень дорого и порой стоит проигранной битвы. Конечно, Федор не стал ждать, пока те придут в себя. Атаковали, расстреливая их почти в упор. Атака увенчалась успехом. Корабли получили критические повреждения. Их атакующий напор спал. Но пять кораблей против целого флота — это капля в море. Федор помнил, как часто ему говорил отец. «Воюй не числом, а умением. Включай голову и опережай противника на шаг». Федор тряхнул головой. Тактический экран светился пусками ракет и торпед. Пришлось срочно уходить в противоракетный маневр. Один корабль не успел увернуться, и у него снесло корму с двигателями. По инерции он продолжал двигаться, разбрасывая обломки и облака декомпрессии, которые сразу замерзали. Судя по всему, тобы решили его уничтожить и попытались взять оставшиеся корабли в клещи, но слегка припоздали. Федор дал достаточно времени Кравцовой. Флот развернулся и понесся в атаку на тобов. Вот-вот битва должна разгореться с новой силой. Флот Кравцовой понес значительные потери. Но и тобы лишились многих кораблей, однако потенциал еще имелся. Она видела на тактическом дисплее, как Федор со своей эскадрой делает невероятное. Сумел прикрыть корабли крепостями завторов, помог Саманте и нанес удар по тобам. И вот прямо сейчас попал в труднейшую ситуацию. Тобы брали его эскадру в клещи, Противостоять мощи целого флота он не мог. Нужно увеличить максимальную скорость. Тогда вероятность помощи эскадре становится реальностью. Но возникает угроза столкновения с кораблями флота Тобов. Что выбрать? Выбрала первое, игнорировав второе. Лун пораженно смотрел на приближающийся флот Нарунов, который атаковал на крейсерской скорости. Так битву не ведут. Это против всех правил. Нужно срочно что-то делать, иначе потери будут колоссальные с обеих сторон. Быстро поменять вектор движения и сманеврировать не получится, а здесь еще эта эскадра. Что эскадра? Речь идет о спасении флота. Нужно взять на борт флоты Зриан и, пожалуй, отступить. Времени на то, чтобы взять флоты на борт, не было. Поэтому связался с командующим Чектом и распорядился уходить в звездный сектор Зриан. А сам распорядился экстренно увеличить скорость и уходить в порталы. Корабли Тобов один за другим стали исчезать в порталах, а за ними и корабли Зриан. На этом космическая битва закончилась, оставив после себя облака обломков кораблей и спасательных капсул с членами экипажей.